Маленький зал весь был убран цветами. Шелковые обои, кресла и диваны — все были вытканы цветами по белому фону. По разным углам находились великолепные золотые ниши, камины, зеркала, люстры. Из этой комнаты вела дверь в залу из красного мрамора, плита которого так искусно приделана одна к другой, что невозможно найти ни начала, ни конца. Маленькие столы этой прохладной гостиной также были сделаны из светло-красного мрамора, а мягкие кресла обтянуты шелковой материей такого же цвета. Эта комната вела в покое королевы, которые прелестью своею и великолепием превосходили все до сих пор описанное. Тяжелые занавеси, вышитые золотом, ковры, кресла необыкновенной красоты и роскоши, статуи и картины производили, особенно при вечернем освещении, чарующее впечатление. Снизу, от самых лучших цветов, какие только может подарить земля, веяло дивным ароматом. Через отворенные окна падал лунный свет летней ночи, от которого слабело освещение бесчисленного множества ламп. Прогулявшись в парке, Изабелла вернулась в свои покои. Чудеснейшая летняя ночь, какая только может встретиться на юге, спустилась на землю. Нежные и трогательные звуки распевающих соловьев долетали через открытые окна до королевы, которая лежала на мягком диване. Она затуманенным взором всматривалась через отворенное окно в сад. Изабелла безмятежно переносится мыслью к тем прошедшим временам, когда она была так счастлива. Подобно эху звучат в ее ушах слова Франциско Серрано. Она припомнила, что он однажды сказал: «Человеческое сердце любит только один раз в жизни». А то, что он после чувствует, — ничто иное, как обман наших возбужденных нервов. «Да, Франциско, ты сказал правду», — прошептала королева, между тем, как ее мечтательный взор покоился на слабо освещенных верхушках деревьев. «Человеческое сердце один раз только любит верно и пламенно, и никогда оно не может забыть первой любви. Ты был моей первой любовью. И до сих пор моя душа тоскует по тебе. Годы прошли. Энрика явилась между нами. Мы стали встречаться с холодной скрытностью. Мы стали раскланиваться, как чужие, и говорить друг другу льстивые слова. Тебе это было легко, Франциск. Тебе ничего не стоило подходить ко мне с притворно вежливой холодностью. Да, твоя первая любовь принадлежала другой». Видел ли Франциско Энрику? Нашел ли он ее после того, как она удалилась из дома, указанного мне монахиней? Мне сказали, что некоторые из донов, приглашенных к завтрашнему празднику, уже прибыли. Но явится ли Франциско Серрано? Или он предпочтет отговориться каким-нибудь нездоровьем? Без него праздник не будет праздником. И ничего у меня нет в знак памяти от него. Никакого изображения, ничего, кроме постоянных воспоминаний о нем. В это мгновение Изабелле послышались шаги. Она вскочила и стала прислушиваться. Ею овладело чудесное предчувствие. Она подумала, не Серрано ли прогуливается по аллеям парка? Королева всунула свои маленькие ножки в хорошенькие атласные туфельки и встала с мягкого дивана. Томимая любопытством, тихо и осторожно вышла она на балкон, накинув на плечи кружевную мантилью. Ей хотелось узнать, кто гуляет по аллеям парка ночной порой. В прекрасных глазах королевы видно было любопытство и жадное ожидание. Гуляющий, наконец, выступил из-за балкона. При виде его королева отскочила. Она испугалась, думая, что ее обманывает разыгравшаяся фантазия.